Глава 5. Расставшись с доктором Даниган, они ехали молча, каждый думал о своем. Наконец Харпер нарушила молчание. «Так что, твои татуировки что-нибудь означают?» Люк не отрывал взгляда от дороги. «Чего?» «Не хочешь сказать мне, что они значат?» «Зачем ты спрашиваешь?» «Ты отвечаешь вопросом на вопрос. Это похоже на прием у психотерапевта». «Неужели?» Харпер шумно вздохнула. «Когда я разговариваю с тобой, мне кажется, что я играю в викторину». Усмехнувшись, Люк не ответил. Харпер не стала настаивать. Она смотрела, как мимо нее пролетают дорожные знаки по дороге в город, который последние 2 года она называла своим домом. Немало мест она называла когда-то своим домом, но только потому, что не могла найти более подходящего слова. На самом деле она никогда и нигде не чувствовала себя как дома. С тех пор, как была маленькой девочкой и жила в домике размером с почтовую марку вместе с мамой и папой, которые теперь стали скорее призраками, чем воспоминаниями. «Так что ты намерена делать после того, как заберешь свои вещи?» Сморщив губы, Харпер вздохнула. «Заправить машину и поехать к Ханне. Ты возлагаешь большие надежды на дружеское великодушие». В тоне Люка ей послышалось осуждение. «Это всего лишь на время. Я уже посмотрела вакансии и квартиры на сайте Craigslist. Очень скоро я освобожу ее от своего присутствия». «Что за работа?» «Есть пара вакансий официантки-менеджера, должность инвентаризатора. Ну а в худшем случае я стану тем, кто сидит на табуретках посреди торгового центра и пытается продать тебе новую ванну». «А о какой работе ты мечтаешь?» «В наше время желанной становится любая работа, позволяющая оплачивать счета». Он сменил тему. «Так ты не хочешь рассказать, почему ты вчера выскочила из дома, ничего не захватив с собой?» «Ничего особенного», — ответила Харпер, глядя в окно. Она вздохнула. «Просто ошибка с моей стороны. Из-за своей недальновидности я неприятно удивилась, когда вернулась домой пораньше». «Бойфренд?» «Со вчерашнего дня бывший». «Измена?» «С девушкой-курьером на велосипеде. У нее роскошные ноги, насколько я успела заметить». «Господи, Харпер, ты — ходячая катастрофа!» Она громко выдохнула. «Похоже, что так». Час спустя Люк подъехал к бежевому таунхаусу, на который указала Харпер. «Хочешь, я пойду с тобой? Мне не хочется, чтобы ты носила тяжести». «Нет, он должен быть на работе, и у меня мало багажа. Это не займет много времени». Открыв дверцу машины, Харпер выскользнула наружу. «Просто выйди, когда все соберешь, и я отнесу твое барахло в машину». Она поспешно зашагала по аллее к входной двери и вошла в дом. Бежевый ковер и серовато-белые стены никогда не навевали ей мысли о доме. И теперь они определенно не вызывали в ней тоски по нему. Пора было браться за дело. Харпер взяла свою сумочку из стенного шкафа в холле и прежде чем подняться по лестнице в спальню, проверила и перепроверила, что кошелек и телефон на месте. Постель все еще пребывала в беспорядке, и Харпер заметила на подушках 2 вмятины от голов. Должно быть, девушка-курьер провела здесь ночь. Или, возможно, закончив с ней, он заказывал пиццу. Харпер с отвращением отвернулась от кровати и достала из стенного шкафа чемодан и рюкзак. Опустошив ящики комода, она запихнула свои вещи в сумки, а потом перешла к стенному шкафу. Менее чем через 10 минут она упаковала багаж. В ванной комнате Харпер поспешно загримировала глаз и свалила косметику в самозакрывающийся пакет. Она с трудом за один раз спустила сумки по лестнице и поставила их у входной двери. Люк ждал ее на крыльце. «Я же сказал тебе, что все донесу». Взяв у Харпер сумки, он потащил их по ступеням крыльца. Она закатила глаза. «Я могу донести чемодан». «Сколько у тебя сумок?» Окликнул он ее через плечо, шагая по аллее. «В этих моя одежда. Я только пройдусь и посмотрю, не забыла ли чего-нибудь важного». «Вся твоя одежда уместилась в 2 чемодана?» Он остановился как вкопанный и посмотрел на Харпер так, словно у нее на лбу выросла рука и протянулась к нему для рукопожатия. «Я много потеряла во время пожара, и на самом деле у меня не было возможности заменить большую часть». «Пожара?» Люк быстро заморгал глазами. «Да, полгода назад. Многоквартирный дом, где находилась моя квартира, сгорел. Одна из моих соседок поджаривала сыр на электроплитке рядом со шторами». «Фить!» Харпер вскинула к лицу руки с растопыренными пальцами. «Ты была дома?» Теперь он прикрывал глаза ладонью. «Ага». Харпер повернулась к нему спиной и пошла к дому. «Это ты так сломала руку и ребра?» «Нет. Пойду заберу кое-какие бумаги. Я сейчас вернусь». «Фу, да, я пойду с тобой. Зная тебя, можно ожидать утечки газа или сбежавшего из цирка медведя». «Разве ты не прелесть, если так заботишься обо мне?» — подначила она Люка. Покачав головой, он придержал перед ней открытую дверь. «Не могу поверить, что ты до сих пор жива», — пробормотал он. Забрав три уже упакованные коробки с документами и безделушки, Харпер была готова к отъезду. «Ты уверена, что это все?» — спросил Люк, запихивая коробки на заднее сиденье машины. «Все», — сказала Харпер, снимая ключ с кольца. «Я просто оставлю это внутри. Я скоро вернусь». Люк сел в машину и завел мотор. Прошло 5 минут, прежде чем Харпер появилась снова, спотыкаясь под тяжестью огромного чучела рыбы на подставке. Люк выпрыгнул из машины и вырвал его у нее из рук. «Проклятие! Перестань таскать всякое дерьмо! Ты можешь просто бросить его назад!» Харпер показала жестом на кузов грузовика. Бросив чучело в кузов, Люк забрался на водительское сиденье. «Что это за рыба?» — мимоходом спросил он. Застегивая ремень безопасности, Харпер пожала плечами. «Он купил ее на распродаже и говорит всем, что поймал сам». «Мне потребовалось 4 часа, чтобы подцепить эту рыбу меч», — проговорила она низким голосом, передразнивая своего бойфренда. «Я почти уверен, что это марлин». Несколько секунд Харпер пристально смотрела на Люка. «Марлин?» — он кивнул. Она расхохоталась, уронив голову на подголовник. «Вот козел!» На полпути к Беневилянсу Харпер настояла на том, чтобы угостить Люка ланчем. Они остановились в небольшом семейном ресторанчике, где подавали замечательный пирог с курицей и, что было еще вкуснее, картофель фри. Довольно долго пережевывая пищу, Харпер успела написать СМС Ханне. Тед не удержал свой член в штанах, уехала, диван свободен. Через несколько минут Ханна ответила. «Всегда ненавидела этого долбанутого с козлиной бородкой. Вернусь в понедельник вечером, диван твой». «Прекрасно!» С облегчением вздохнула Харпер и снова набросилась на свой куриный пирог. «Все улажено?» — спросил Люк, хватая картошку фри. «Да, Ханна и Финн вернутся в понедельник вечером, и тогда я смогу остановиться у них». «Что ты собираешься делать в промежутке?» «Вероятно, сниму номер в мотеле на выходные». «О, может быть, в отеле с закрытым бассейном? Это будет что-то вроде отпуска». После ланча Харпер заставила Люка подъехать к мусорному контейнеру за рестораном. Люк вскинул бровь, но не стал задавать вопросов. Он молчал, когда она запрыгнула в кузов грузовичка и, приложив некоторые усилия, подняла марлина над головой и швырнула его в контейнер. Ни один из них не произнес ни слова, когда она забралась обратно в машину и пристегнула ремень. Они вернулись к Люку домой, где тот выгрузил коробки и сумки, сложив все в передней. Харпер, от которой не было никакого проку, наблюдала за ним с дивана, где Люк приказал ей оставаться. Закончив, он присоединился к ней на комковатом древнем диване. «Давай поговорим о том, что ты будешь делать сегодня вечером». Люка прервал оклик Софи от входной двери. Харпер была уверена, что он тихонько выргался под нос. «О, ты здесь?» — радостно проговорила Софи. «Как ты себя чувствуешь? Лицо выглядит не так уж и плохо». «Спасибо, ты тоже неплохо выглядишь», — сухо проговорила Харпер. «Пижоны! Я намерена выпить. Кто-нибудь еще хочет?» Она отправилась на кухню. Харпер пожала плечами, посмотрев на Люка, и они, встав с дивана, пошли следом за Софи. «Итак, как прошел сбор скарба?» Налив себе содовую из холодильника, Софи присоединилась к Харпер за кухонным островком, пока Люк доставал пиво. Люк встретился взглядом с Харпер. «Без происшествий, правда, Люк?» Харпер невинно улыбнулась. Опершись спиной о стол, Люк кивнул. «Совершенно без происшествий, но я сгораю от желания поесть рыбных палочек». Софи заметила, как они обменялись ухмылками. «Итак, Харпер, какие у тебя планы? Что ты теперь намерена делать?» — спросила она, играя с соломинкой. «На данный момент я все так же планирую добраться до дома Ханны и найти там временную работу». «Я думала...» «Соф». Люк скрестил руки. «А теперь послушай меня». «Что? Что происходит? Что случилось?» Харпер переводила взгляд с брата на сестру. «У меня есть одна идея, которая, думаю, была бы выгодна вам обоим». «Выгодна нам или тебе?» — фыркнул Люк. «Если ты, ворчун, заткнешь пасть всего на 10 секунд, я объясню». «Дети, давайте не будем устраивать кавардак на кухне», — вздохнула Харпер. «Слушайте, я сейчас просто выдвину предложение, и вы оба сможете решить, сработает это или нет. Харпер, у тебя нет ни денег, ни работы, ни жилья». «Не слишком приятно слышать это», — Харпер наморщила нос. «Люк, ты недавно просил меня набросать черновик объявления на вакансию офис-менеджера. И если ты завтра не появишься у мамы с папой, то у мамы в запасе имеется для тебя Джун Тайлер». Люк хлопнул пивной бутылкой о стол. «Джун Тайлер, с которой я ходил на танцы в 7 классе? Джун Тайлер с 4 детьми, которая недавно развелась?» Софи кивнула. «Она самая. Мама полагает, что если ты когда-то назначал ей свидание, то, возможно, сделаешь это снова». «Господи!» — пробормотал Люк, снова хватаясь за пиво. «Эй, я же говорила, если ты, по крайней мере, не притворишься, что встречаешься с девушкой, мама возьмет это дело в свои руки. Она просто хочет, чтобы ты был счастлив». Покачав головой, Люк уставился в окно. «Харпер, помоги мне!» — попросила Софи. «Возможно, мой придурковатый братец не видит в этом смысла, но ты же видишь, не так ли?» «Ты говоришь о том, чтобы я притворилась девушкой Люка?» «В обмен на временную работу и жилье». «Насколько временную?» — задумчиво проговорила Харпер. Люк смотрел на нее, вскинув брови. «Даже не говори, что ты относишься к этому серьезно». «Меня начинает оскорблять твоя реакция на меня, как на фальшивую подружку». Он закатил глаза. «Дело не в тебе, Харпер. Эта идея возникла только потому, что моя семья не может смириться с тем, как я живу». «Для тебя есть новости, старший братец. На прошлой неделе мне пришлось помешать тете Сил разместить в интернете твой профиль на сайте знакомств. Она хотела зарегистрировать тебя под ником «Красавчик». «Черт!» Харпер попыталась подавить смех, но в результате закашлялась. Софи всплеснула руками. «Люк, я удерживала их так долго, как только могла. Теперь очередь за тобой». «Как давно ты встречался с девушкой, Люк?» — вмешалась Харпер. Люк долго смотрел на Софи. «Давно», — сказал он. Харпер умолкла. Было в этом взгляде нечто такое, от чего ей показалось, что дело не только в том, что надоедливая мамаша старается поженить своего несговорчивого сына-холостяка. «Просто я подумала, что такая ситуация может выручить вас обоих». Софи подошла к нему. «Кому это навредит, верно? И это всего на месяц». «Что произойдет через месяц?» — спросила Харпер. «Подразделение Люка отправится за границу. Полгода они будут дислоцироваться в Афганистане». Харпер почувствовал, что у него внутри все перевернулось. Он уезжает на боевое задание? «Так что же будет делать Харпер через месяц?» Софи пожала плечами. «Не знаю. Ребята, вы могли бы инсценировать бурный разрыв или что-то еще?» Она снова повернулась к Харпер. «Если бы у тебя появился месяц на то, чтобы спланировать свою жизнь, это ведь намного лучше, чем проспать его у подруги на диване, правда?» Харпер уклончиво пожала плечами. «Я полагаю, чем больше времени, тем больше шансов лучше спланировать свое будущее. И тем больше времени она проведет с Люком, притворяясь его девушкой. Означает ли это, что у нее будет возможность поцеловать его?» Она закусила губу. «Жилье, работа и невероятно сексуальный фальшивый бойфренд на месяц? Что может пойти не так?» Люк провел ладонью по лицу, а потом по волосам. «Харпер, у тебя есть опыт работы офис-менеджером?»